Из всех кафе и ресторанов, которыми Ассоль была напичкана, работало лишь кафе в супермаркете. Очень милое кафе, вторым ярусом нависающее над кассовыми аппаратами, с прекрасным обзором на весь зал супермаркета. Наверное, хорошо тут пить кофе перед приятной прогулкой за покупками, намечая маршрут шопинга. Вот ведь ужасное слово. Чудовищный англицизм, а въелось в русский язык, будто клещ в беззащитную добычу. Там я и пообедал, стараясь не ужасаться цен. Потом взял двойной эспрессо, купил пачку сигарет, которые курю совсем нечасто, и попытался представить себя детективом. Кто отправил письмо? Иной предатель или человек, клиент иной? Вроде бы им обоим это не нужно, но совершенно невыгодно. А версия со сторонним человеком, пытающимся предотвратить инициацию, слишком уж мелодраматично. Думай, голова, думай. И не такие запутанные ситуации случались. Есть предатель иной. Есть его клиент. Письмо отправлено в дозоры и инквизицию. Значит, скорее всего, письмо отправил иной. Сильный, умный, знающий иной. Тогда вопрос. Зачем? Пожалуй, ответ был. Для того, чтобы не осуществлять эту самую инициацию. Для того, чтобы выдать в наши руки клиента и не выполнить обещание. Значит, тут вопрос не в деньгах. Каким-то непонятным образом неведомый клиент получил власть над иным. Власть страшная, абсолютная, позволяющую требовать чего угодно. Признаться, что человек получил над ним такую власть, иной не может. И делает ход конем. Так. Я закурил сигарету, отхлебнул кофе, по-барски развалился в мягком кресле. Что-то начинает вырисовываться. Каким образом иной может попасть в рабство к человеку? К обычному человеку, пусть даже богатому, влиятельному, умному. Вариант был только один. И он мне чрезвычайно не нравился. Наш таинственный иной предатель мог оказаться в ситуации золотой рыбки из сказки. Дать человеку честное слово исполнить любое желание. Рыбка ведь тоже не ожидала, что сбрендившая старуха... Кстати, о старухе. Надо сообщить Гессеру, что я обнаружил потенциально иной. Что сбрендившая старуха захочет стать владычицей морской. Вот тут и крылась основная неприятность. И вампиру, и оборотню, и темному магу на данное слово наплевать. Сами дадут слово, сами и заберут обратно, еще и горло перегрызут, если человек станет качать права. Значит, опрометчивое обещание дал светлый маг. Может такое быть? Может. Легко. Мы все немного наивны, прав, Костя. Нас можно ловить на человеческих слабостях, на чувстве вины, на всяческой романтике. Итак, предатель в наших рядах. Он дал слово. Пока не станем выяснять, зачем. Он в ловушке. Отказавшись выполнить обещание, светлый маг развоплотится. Стоп. Снова любопытный момент. Я могу пообещать человеку выполнить все, что угодно. Но если меня попросят о невыполнимом, ну, не знаю, о чем именно... Не о трудном, не о противном, не о запретном, а именно о невыполнимом. Солнце, к примеру, погасит. Или человека в иного превратит. Что я отвечу? Что это невозможно. Никак. И буду прав. И нет у меня никаких оснований развоплощаться. И моему хозяину-человеку придется с этим смириться. Потребовать что-нибудь иное. Денег, здоровья. Потрясающей сексуальной привлекательности, удачи в игре на бирже и нюха на опасности, в общем, обычных человеческих радостей. который сильно иной способен обеспечить. Но иной предатель паникует. Паникует настолько, что напускает на своего хозяина сразу оба дозора и инквизицию. Он зажат в угол. Он боится навсегда уйти в сумрак. Значит, он и впрямь может превратить человека в иного. Значит, невозможное возможно? Способ существует? Он достояние немногих, но он есть. Мне стало не по себе. Предатель – кто-то из наших самых старых и знающих магов. Не обязательно маг вне категории, не обязательно занимающий очень важный пост, но тертый жизнью и допущенный к самым большим тайнам. Почему-то я сразу подумал о Семене. О Семене, который порой знает такое, что ему, светлому магу, навешивают на тело знак карающего огня. Я вторую сотню лет живу. Может быть. Он очень многое знает. Кто еще? Есть целый ряд старых опытных магов, не работающих в дозоре. Живут себе в Москве, смотрят телевизор, пиво пьют, на футбол ходят. Я их не знаю. Вот в чем беда. Не хотят они, мудрые и отошедший отдел, ввязываться в бесконечную войну дозоров. И к кому мне идти за советом? Кому излагать свои ужасные догадки? Гессер, Ольге? Так они потенциально тоже входят в число подозреваемых. Нет, не верю я в их оплошность. И битая, перебитая жизнью Ольга, о хитрющем Гессере и говорить не приходится. Такую оплошность не совершат. Невыполнимых обещаний человеку не дадут. Да и Семен не мог. Не верю, что мудрый, в исконном народном смысле мудрый Семен так подставится. Значит, кто-то еще из наших мэтров оплошал. И как я буду выглядеть, выдвигая такое обвинение? Мне кажется, что тут виноват кто-то из нас, из светлых. Скорее всего, Семен или Ольга. Или вы сами, Гессер. Как мне после этого ходить на работу? Как смотреть в лицо товарищам? Нет, не смогу я высказать таких подозрений. Я должен знать точно.